Город греха. Пролог. Лювуа, Лювуа. Раздался крик мелких хулиганок, коверкающих мое имя на местный лад. Они уже в деревне. Человек 7 или 8 на двух машинах. В голосе близняшек не было испуга, но и привычная веселость отсутствовала. Особо волнения я не испытывал, так как ждал гостей. Сам удивляюсь, ведь ранее меня потряхивало перед боевыми выходами. А сейчас я само спокойствие. Впрочем, вокруг новая жизнь, не перестающая удивлять, лезущими изнутри талантами. Или это темная сущность моей души, хотя, я теперь другой человек и неизвестно, чего там сидит в подсознании. Впрочем, плевать, пора идти. Тут в хижину заскочили две худенькие девчонки. В широко раскрытых глазах, насколько это возможно у азиаток, плещется беспокойство и предвкушение. Вот откуда это у детей вполне мирного племени, и ведь чертовки явно ждут представления. Я уж молчу про природную непоседливость и шкодливость, иногда чрезмерную. И ламисхати не боятся, за себя уж точно. Какое-то слабоумие и отвага. Вставляю магазин на 33 патрона во второй пистолет и смотрю на гостей. Надо гнать их и быстрее. Какой он у тебя большой, воскликнула Лами, вгоняя меня в ступор и заставив поперхнуться. А как еще реагировать, если ты стоишь посреди комнаты в коротких шортах и расстегнутой рубашке, пытаясь засунуть второй пистолет в поясную кобуру? Запасные магазины уже в ячейках ремня. Жалко, что все они на 17 патронов. Сейчас важнее количество выстрелов без перезарядки. Вообще-то, пора примериться к наплечной кобуре, а все остальное вешать на ремень или разгрузку. Подумаю об этом, если выживу. Я про пистолет, а не то, о чем ты подумал, продолжила стебаться мелкая зараза, и тут же сменила тон. Дядька Виной не пустил бандитов в поселок, но нам показалось, что чужаки знают, где ты спрятался. Они покричали для вида, потыкались в склады, которые сейчас закрыты, и направились сюда. У тебя есть минут 5, мы бежали быстро и наперерез. Можно нам тоже пострелять? Мой сиамский не так хорош, чтобы моментально переводить быстрое щебетание девчонок. Поэтому я не сразу понял последнюю фразу, но переварив сказанное, отреагировал весьма жестко. С ума сошли, марш под причалы, чтобы сидели там, пока не позову. Шиплю на глупых авантюристок, там могут быть акулы. Несносная Хати решила поспорить, но быстро замолчала под моим строгим взглядом. Быстро. Близняшки поняли, что шутки закончились, бросившись в сторону старого причала. Убедившись, что красные платьица и желтые бейсболки не отсвечивают из-за укрытия, начинаю действовать. Поправляю бронежилет скрытого ношения, застегиваю рубашку, чтобы не болталось, проверяю, как выходят пистолеты. Пора. Акулы, ворчу на бегу, стараясь быстрее добраться до места, где я запланировал встречать гостей. Да они вами отравятся или сбегут от греха подальше. Огибаю десяток старых лодок, вытащенных на берег для ремонта, далее миную пару сараев, выполняющих функцию складов с мастерскими, и вот я на позиции. Поселок расположен на берегу и разделен небольшим заливом с рифами, переходящими в скалу. Залезть на нее проблематично, поэтому атаки с фланга я не жду. Жилая часть расположена у дороги, затем идут сплошные скалы и небольшая лагуна, где находится хазблок. Там я и укрылся. Незваным гостям придется двигаться по вполне приемлемой дороге, проложенной в прибрежных зарослях. Она напоминает змею, огибающую скальные породы и две впадины. Иначе земли, прилегающие к лагуне, использовали бы под жилье. Здесь вообще тупик, и других путей нет, кроме небольшой тропинки, по которой прибежали близняшки. Джунгли здесь не особо густые, больше пальмы и кустарник. А вот ближе к пляжу, где хранится поселковый хлам, дорога сужается и более заросшая. Последние метров 50 лучше идти своим ходом. В принципе, можно и ехать, но лучше не рисковать из-за обилия торчащих камней, скрытых под травой. А еще участок достаточно густо зарос акациями, как бы намекающими на предосторожность. Это, если сюда полезут враги, конечно, о чем при основании селения никто не думал. Просто рыбакам легче перетащить доски, старые сети с деталями до трактора на тележке или доставить морем, чем прокладывать полноценную дорогу в каменистой почве. Деревья с кустарниками здесь просто так не рубят, ведь их используют для топлива и производства лекарств. Но я не сомневался, что гости попрут буром. Чего еще ждать от обнаглевших бандитов, упивающихся безнаказанностью? Учитывая, что это китайцы, то оно не мудрено. Ребята туповаты от природы, еще и берега попутали, хотя принадлежат к не самой сильной группировке. Ненавижу китайцев. Вернее, эти ухари из империи Сун, так как Китая в этом мире нет, но все равно ненавижу. Электрический движок позволял тяжелому внедорожнику двигаться почти без шума. Если не учитывать треск ломаемого кустарника и шелеста колес, конечно. Следом ехала вторая тачка, но я не видел ее из-за укрытия. Будь у меня автомат, и китайцев ожидал бы дополнительный сюрприз. Вернее, стволы есть, патронов нет. Вчера не успел купить. Собственно, тогда я и влез в конфликт с торпедами из Красной Орхидеи. Слишком пафосное название для мелкой банды, много о себе возомнившей. Но сейчас городские синдикаты зализывают раны после недавно закончившейся криминальной войны. Поэтому всякая шушера борзеет, пока ее не загеноцидили. Слышу звук открываемых дверей, матюги водителя, жалующегося, что поцарапал корпус, топот подошв, и новая ругань от поскользнувшегося бандита. В общем, гости известили о своем прибытии даже глухих и имбецилов. Я к этой категории не отношусь, поэтому достаю оба ствола, наблюдая за происходящим. Эй, Левай-2, как там тебя? Лю, слышал, ты знаешь наш язык, давай не будем играть в прятки. Выходи, дядюшка Вонг ждет тебя, а особенно груз, который ты недавно привез, забыв заплатить таможенную пошлину, раздался насмешливый голос, поддержанный дружным ржанием, но тебя пальцем не тронут, обещаю, мы даже простим долг земноводным крысам, отдай нам груз и можешь жить спокойно, ваш бог завешал делиться. Новая порция хохота поддержала претензии вожака на юмор, а я все думал, почему вчера до меня докопались, только доехал до рынка в Нижнем городе и стал ждать торговца, как нарвался на трех уродов, вернее, конфликт начался 3 дня назад, когда орхидеи пытались предъявить моим спасителям за какой-то вымышленный долг, но тогда мы разошлись берегами, и вдруг, новая встреча, будто ждали именно меня, в итоге словесная перепалка, мне пришлось уехать без патронов, а китайцы сделали свой ход, только откуда им известно, что мне удалось вернуться в поселок с добычей, я особо не афишировал свою поездку, а ящики перетащил ночью, сразу на нынешнюю делянку, обычно пустынную. Сюда даже местные ходят по великим праздникам, если не считать 2 взбалмошных близняшек. Про чужаков речи не идет, подступы к поселку хорошо охраняются. Сквозь джунгли точно не пройдешь, над безопасностью поработали настоящие спецы. Единственная дорога упирается в ворота, обычно закрытые. До бухты проехать можно, но поселковые сразу заметят. Значит, среди рыбаков завелся стукач, целенаправленно сдавший меня, местные особо не дружат с горожанами, вернее, делиться происходящим в поселке не будут даже с соседями, и тем более не полезут с новостями к китайцам, а еще предатель приближен к Рату, главе общины, но в сторону лишние мысли, сейчас надо разобраться с гостями, меня начало потряхивать от нетерпения начать схватку, снова это ощущение, будто организм автоматически переключился в боевой режим, меня больше нет, а всеми мыслями и реакциями управляет бортовой компьютер, расположенный где-то в мозжечке, или в жопе. Ха-ха, похер, пора. Поднимаю стволы и выглядываю из-за укрытия. Бандиты даже не думали рассредоточиваться и ломились толпой к домику, расположенному на небольшом взгорке. Я же оказался у них во фланге. Окажись на месте китайцев опытные воины, то меня сразу бы вычислили, подавили огнем и загнали в укрытие. А против самоуверенных торпед ничего выдумывать не надо. Пали, будто в тире. Бах, бах. Выстрелы слились в один гул, разбавляемый только криком раненых и испуганных китайцев. Ну, это дело мы быстро исправим, я про недобитков. Посылаю пулю в голову очередного бандита, в ответ раздается чавкающий звук, и красный ошметок, отлетевший от головы, повис на кустарнике. Быстро ухожу в сторону, скрывшись за сараем, в ответ летит целый ворох пуль, но мне кажется, что китайцы просто палят в ответ, пытаясь меня напугать. Тихо оббегаю халупу, затем взбираюсь на крышу соседнего строения. Стрельба затихла, но звуки моря и стоны раненого не дают оставшимся бандитам расслышать мои перемещения. Хорошо, что крыша здесь не обычный бамбук, а нормальный профиль. Это основательная конструкция, используемая для хранения более или менее ценных деталей для лодок. Судя по звукам, бандосы судорожно перезаряжают стволы, только все напрасно. Тут мое бывшее укрытие сотрясло от удара, и часть стены вынесло, будто от удара тараном. Блин, Постоянно забываю про магию. Ага, в этом мире существует волшебство и еще множество сюрпризов. Сам магический удар мне не страшен. Такая вот особенность тела, которая индифферентна к любому волшебству. Только я не терминатор, и меня может завалить балками или кирпичами здания, атакованного магом воздуха или телекинетиком. Судя по всему, китайцы использовали амулет. Уважающие себя люди с даром, на шушеру работать не будут. Амулеты и прочие усилители на меня тоже не действуют. Я убью тебя, ублюдок. Проклятая нелюдь. Раздался знакомый голос, только уже не такой надменный и самоуверенный. Ты не знаешь, с кем связался. Мы сейчас все здесь разнесем, прикончим тебя, а затем поедем в поселок. Лучше выйди сам. Да, кроме маги, в этом мире живут и нечеловеческие расы. Бандиты почему-то решили, что я не совсем человек. И они правы, черт возьми. А ведь Китайоса боится. Не знаю как, но я улавливаю страх, исходящий от разумных, по крайней мере, во время боя. И это ощущение раззадоривает меня будто хищника, почувствовавшего запах крови. Быстро осматриваю диспозицию. Картина маслом, не ждали. Пара гостей отбегалась, а один корчится на тропе, издавая душераздирающие крики. Прямо услада для слуха. А вот остальным удалось нырнуть в кусты и затаиться. Странно, я попал как минимум еще в двоих. Амулеты, очень похожи. Судя по наглому поведению вожака, который и не думал скрываться, у бандитов есть магическая защита. Будем надеяться, что качественные обереги им не по карманам. Значит, будем давить их огнем. Определяю будущую жертву и палю в нее с двух рук до опустошения магазинов. Быстро перезаряжаю пистолеты, спрыгиваю на землю и перемещаюсь к разрушенному сараю. Судя по всему, мне удалось продавить магическую защиту, что подтвердил главарь, спрятавшийся за деревом и начавший откровенно истерить. С учетом подранка осталось 4 цели. Радоваться пока рано, надо действовать. Двигаюсь в обратном направлении, заходя к гостям в тыл. Выглядываю из-за угла и перебегаю на сторону, где спрятались бандиты. Немного подумав, убираю один ствол и достаю НР. Ножу не страшны никакие амулеты и прочие магические защиты. Хорошо, что тут заросли, где я как рыба в воде. Погнали. Осторожно, но быстро, двигаюсь в сторону шума и запаха страха. Определяю расположение китайцев и прыгаю на них с фланга. Первый не успел среагировать, получив удар в шею. Струя крови только начала выбиваться из перерезанной артерии, как я занялся вторым. Ему бы сразу начать стрелять, но бандит положился на магическую защиту, попытавшись достать меня атакующим амулетом. Пространство вокруг обдало порывом ветра, который я не почувствовал. А вот мой удар был точен. Втыкаю нож прямо в один из изумленных глаз китайца, и тут же вытаскиваю, смахнув с клинка прицепившееся яблоко. Глазное, конечно. Следующий клиент чего-то почувствовал, начал палить в мою сторону и заверещал, будто баба. Как только у нервного товарища закончились патроны, он зачем-то ломанулся в сторону вожака. Выстрел, и мозги китайца летят в одну сторону, а он в другую. Теперь приступим к десерту. Чую, что говорун меня заждался. Снова меняю позицию и перебегаю дорожку, скрываясь за несчастным сараем. Раненый уже не орет, а отполз за обочину, где тихо постанывает. С ним разберемся потом. Опять лезу на крышу склада, по которому начал палить вожак. Примерно прикидываю количество выстрелов. У недоумка тоже два ствола, что затрудняет задачу. Почувствовав, что пора, быстро поднимаю голову и тут же ныряю обратно. Судя по двум выстрелам, я чуть не ошибся в расчетах. Появляюсь снова и всаживаю почти весь магазин в китайца, судорожно пытающегося перезарядить пистолеты. Наивный. Стрелять сразу с двух стволов – это целое искусство. Прыгаю на землю и молниеносно приближаюсь к вожаку. Тот схватился за амулет, висящий на груди, и делает какие-то манипуляции. Поздно. Выбиваю из рук китайца пистолет и срываю артефакт. Мне надо задать товарищу пару вопросов, но для начала надо его подготовить. Выстрел в колено сопровождался жутким криком боли. Чего он такой нервный? Ведь недавно изображал из себя Супермена. Наступаю на рану, в ответ бандос задергался, попытавшись вырвать конечность, и снова завопил. Вспотевшее лицо, искаженное мукой боли, учащенное дыхание и бегающие глазки. Наш герой уже не такой крутой и веселый, как минуту назад. А еще от китайца несет ужасом, хотя он пытается его скрыть. Кто меня сдал? Да пошел ты, ублюдок. Бандит буквально выплюнул ответ. Да. Говорун решил поиграть в героя. Тут клиент снова заверещал, но на более высокой волне. Оно и не мудрено. Больно, когда тебя пинают по простреленному колену. Не знаю. Вонг сказал, что ты прячешься в этом месте, заскулил бандит, и тут же добавил, не убивай, у меня есть деньги, я их и сам найду. Выстрел. Бля, ну как так, заляпал кровью и мозгами почти новую рубашку. Между прочим, 500 бат отвалил. Хорошая была гавайка, с экзотическими рыбками на белом фоне. Ничего, куплю новую. Шорты вроде чистые, но они у меня темно-синие, кровь можно не заметить. Все-таки покойник был пакостливым человеком, даже подыхая нагадил. Теперь надо проверить под ранкой, посмотреть, не остался ли кто-то у машин. Хотя это совершенно фантастический сценарий. Через заросли приближаюсь к раненому, а тот оказался не таким уж и хлипким. Неизвестно, как даже сильный человек отреагирует на простреленную ключицу. Китаец успел наспех перевязаться кусками рубашки и даже достал пистолет. Выстрел в затылок успокаивает последнего бандита. Теперь пора проверить транспорт. Шорох травы заставил меня сместиться за корпус внедорожника и ждать нового гостя. Старая бейсболка и заляпанная майка алкоголичка выдала в крадущемся типе самче, местного мужика, оставшегося сегодня охранять поселок. А ведь он боится, слишком сильно дрожат руки, держащие старенький пистолет, да и запах выдает. Еще от гостя несет чем-то нехорошим, вроде гнили или плесени. Я по старинке ориентируюсь на иные поведенческие реакции, часто не обращая внимания на новые умения. А зря. Все в порядке, Сом, обращаюсь к вздрогнувшему рыбаку, можешь опустить свою пушку. У поселка никого больше нет, сюда приехало 8 человек. Сиамец затряс головой, с испугом глядя мне за спину. Чего он там увидел? Я вроде всех добил. Осторожно поворачиваюсь и успеваю среагировать на движение. Вот урод, ведь были у меня подозрения на его счет, и ведь новые рецепторы предупреждали. Предатель выпустил весь магазин, но я почувствовал только 2 удара. Меня будто лошадь легнула, и вышибло дыхание. Нет, надо чего-то делать со своим нынешним состоянием. Либо гормон играет, или обстановка тропического пляжа расслабляет. Но я совсем забыл об осторожности. Еще этот боевой режим с совершенно отмороженной манерой поведения. Лежу на спине, стиснув зубы от боли, наблюдая за подходящим рыбаком. Хорошо, что крыса не знает про бронежилет. Что не ожидал, ублюдок? Думал, тебе позволено безнаказанно трахать наших женщин? Типа высокородный господин снизошел до грязных людишек, прокричал сиамец, обильно брызгая слюной. Всю глубину мыслей беснующегося предателя не позволил уловить словарный запас, но общий смысл понятен. Некрасивое лицо рыбака, изуродованное дырками от оспин или неудачно выдавленных прыщей, стало еще омерзительнее. Плюс, это гнусная улыбка. Так и хочется вбить его желтые зубы в глотку. Только я в душе эстет, и придерживаюсь иных методов воспитания всякого мусора. Знаешь, в чем твоя ошибка? Произношу тихо, заставив самчея подойти поближе. Слишком много говоришь. И вообще, стреляй сначала в голову, а потом болтай. Расширившиеся глаза и новая порция мозгов вперемешку с кровью. Последнее, что я помню после дуплета в ненавистную башку. Затем мне вдруг поплохело от боли в груди. Не надо было так резко дергаться. Далее пошел какой-то сумбур и обрывки воспоминаний. Ощущения такие, будто я лежу в ванне, погрузившись с головой, а звуки скрадывает вода. Сначала послышались легкие шаги и девичьи крики. Кто-то дотронулся до груди, заставив меня зашипеть от боли. Потом меня куда-то несли, рядом слышались успокаивающие голоса близняшек, по традиции умудрившихся поругаться и тут же помириться. Постепенно я впал в подобие транса. Вроде слышу и понимаю, что происходит вокруг, но будто наблюдаю за всем со стороны. Один вуа, тайск, буйвол. Два лавай, элёфи, может быть пренебрежительным понятием, иностранец, человек из другой страны, чаще, европейской внешности, который не понимает или плохо понимает по-китайски и с трудом ориентируется в обычаях и порядках повседневной жизни Китая. Глава 1. Что будешь делать дальше? Дядюшка Рад просидел молча, наблюдая за лечением, как мне накладывали тугую повязку на пострадавшие ребра и обрабатывали их целебной мазью. Когда местная знахарка закончила, быстро прощебетав о необходимости покоя, и что я должен пить приготовленные травки, глава племени сразу активизировался, а его обветренное и загорелое лицо перестало напоминать статую Будды, стоящую на острове при входе в бухту города. Вообще, Рад не так стар, а обращение дядюшка носит уважительный характер. Ну, и все чаунам один, родственники, в той или иной степени. А у меня много вариантов, отвечаю с усмешкой, сажусь на лежаке, и тут же кривлюсь от боли. Вроде и залечили травмы нормально, но лучше особо не дергаться. Главное, ребра целы, а пару трещин и ушибов можно пережить. Тем более, что знахарка действительно лечит, и ее мази помогают лучше медицины моего прежнего мира. С учетом того, что магия на меня не действует, травяные примочки очень помогли. Ну и спасибо Бронику. Не знаю, из чего он изготовлен, но это какие-то фантастические технологии. Эх, нам бы такие на фронт. Тем временем глава перебил мои невеселые мысли. Всегда есть несколько выходов. Если решишь бежать, то мы поможем. Далее, можно обратиться к сильным группировкам, которые примут тебя с радостью. Ну и третье. Выбираю последний вариант, прерываю главу, сейчас только немного соберусь с мыслями и начну действовать. Не торопись. Думаю, у тебя получится, ведь половина орхидей уже мертва. Только если ты в одиночку убьешь оставшуюся часть банды, то привлечешь к себе внимание более крупных хищников. Слова рыбака прозвучали логично. Разве что Суньцев-2 уничтожит конкурирующая группа, вопросов не возникнет. Пока война синдикатов не прекратилась, можно остаться незамеченными. Тяжеловесы делят главные ресурсы и власть. Но осталась еще неделя. Далее, боссы заключат перемирие, совместно задавят излишне обнаглевшую мелочь. Впрочем, мир продлится до следующего конфликта интересов, коих на моей памяти было 4. Рад, которого на самом деле зовут Раттанакасин, не переставал меня удивлять. С виду обычный бригадир рыболовецкой артели. У мужика достаточно простая внешность, лицо и повадки уж точно. Он до сих пор ходит в море, пусть не каждый день, и при общении не производит впечатления гиганта мысли и интеллектуала. Но иногда лезут из него необычные вещи, не свойственные простому рыбаку, пусть и главе немалого рода. Может, это жизненный опыт? Про глубокие познания внутренней кухни Раджапура все понятно. Мужик постоянно торчит на рынке, где чаунам сбывают улов, закупают нужные вещи и общаются с местными. Я мысленно кличу их тайцами, только родословная у людей моря иная, а местных жителей правильнее называть сиамцами. Племя также владеет 5 небольшими ресторанчиками в городе, пользующимися большой популярностью у тайцев и лао. Эти народы живут своими кварталами обособленно даже от кхмеров, вьетов и других азиатов, не говоря о нечеловеческих расах. Но все жители города любят, где подают свежую рыбу. Кстати, один ресторан морского народа расположен на воде. Строения стоят на сваях, вбитых в прибрежное дно, и атмосфера в заведении весьма приятная. Только оно больше рассчитано на туристов и публику побогаче, поэтому сейчас почти не работает. Рад ждет окончания войны, принесшей общине немалые убытки. Ведь налог на недвижимость весьма кусачий и дополнительных поборов со стороны властей хватает. А тут еще китайцы полезли в чужие дела. Раджапур вообще странное и контрастное место даже по меркам Юго-Восточной Азии. Город основан каким-то индийским махараджей, продвигавшим буддизм в массы. Но это было очень давно, и индусов здесь мало. А вот представителей других народов хватает. Все преступные синдикаты контролируют пришельцы, но местных они не трогают и занимаются разборками строго друг с другом. Ситуация, когда я спас Рата, а он помог мне, из разряда уникальных. Обычно за нападение или попытки обложить данью подданных короля Сиама, сразу следует жесткая реакция губернатора, чья администрация расположена в соседнем трате. Только в этот раз власти вовремя не среагировали. Полиция редко лезет в дела чужеземцев, но местные структуры, вроде налоговой, отделов лицензирования, разрешающих легальную деятельность, или инспекторов по экологии приносят отличный доход в казну. О себе чиновники тоже не забывают. Безопасность на туристических улицах и в центре обеспечивает охранное агентство, содержащееся за счет синдикатов и иностранных резидентов. Но сейчас охраняются только здания представительств и богатые кварталы. Смысл платить охране, если количество приезжих резко сократилось, а в некоторых местах еще неделю назад шли натуральные уличные бои? Также здесь влиятельны несколько корпораций и кланов. Они больше заинтересованы в аномалиях и не лезут в откровенный криминал. Но, при желании, бойцы обеих фракций способны навести шороху и дать бой любой местной силе. Как и произошло в нынешнюю войну, в которой приняли участие и относительно легальные организации. Зато есть вероятность, что мир продлится дольше, ведь наиболее отмороженную публику почти зачистили. Поезжай в желтый бар и найди там каракатиц. За мертвых орхидей не переживай, мы здесь приберемся. Рыбу тоже надо кормить, и о морских духах нельзя забывать, продолжил собеседник, намекая на утилизацию трупов. Я давно перестал удивляться местным чудесам, и о духах наверняка чистая правда. Но что за бред про моллюсков? Будто прочитав мои мысли, Рад пояснил, не отказав себе в удовольствии поиздеваться. У тебя такой глупый вид, Люк, что захотелось сделать фото и показать близняшкам. Думаю, твоим подружкам бы понравилось, хрипло хохотнул Тайц. Черная каракатица, это мелкая группировка, названная в честь их катера. Это была самая быстрая посудина в заливе. Недавно лодку утопили орхидеи, а большая часть банды разбежалась. Но несколько человек осталось, и они захотят отомстить. Ребята не убийцы или пираты, а честные контрабандисты, но умеют пользоваться оружием. Поэтому попробуй с ними договориться, я не слышал, чтобы они нарушали слово. Я им позвонил, так что можешь ехать хоть сегодня. Или сначала отлежись, не маленькие, сам знаешь, как быть. Спасибо, отвечаю после небольшой паузы, не понимая, как контрабандисты могут быть честными. Наоборот, это я должен тебя благодарить, ведь ты поссорился с суньцами из-за нас. Это старый конфликт, который бы разрешился в нашу пользу. Но неизвестно, сколько чаунам могло пострадать до вмешательства людей губернатора. Не любит нас власти, поэтому тянули до последнего. Машины бандитов лучше оставь здесь, потом заберешь. Тебя отвезет Майной, ей надо заехать на почту. Собеседник вдруг замолчал и прислушался. Я давно обратил внимание на подозрительный шорох из-за бамбуковой стенки, но не подавал вида. Хватит подслушивать. Чего вы здесь забыли? Разве кому-то не нужно заниматься? Я сейчас выйду, и будет хуже. Крик Рата был вроде строг, но в ответ раздалось хихиканье, вызвавшее у него добрую улыбку. Как он может обижаться на племянниц? Ведь после гибели брата с женой, глава воспитывал близняшек в своей семье, считая дочками. В дом будто влетел ураган, чуть не сбив родственника со стула. Быстро осмотрев меня, девчонки сели на небольшую скамейку, стоящую у входа, скрестили руки на коленках и принялись изображать паяник. Получалось плохо, но лучше промолчать. С этими акулками нельзя цепляться языками, все равно заболтают и начнут издеваться. «Дядя, мы тоже хотим в город, посмотреть, как Лювуа будет выпускать кишки бандитам. Или ты снова прострелишь им головы?» У того говорливого мозги отлетели метра на два, пара горящих глаз впилась в меня, ожидая ответа. Мне же в голову приходил только жест рука-лицо. Две проныры не послушались и полезли наблюдать за перестрелкой. Бесполезно объяснять, что это опасно. Воспитывать Ламейхати надо было раньше. Рад придерживался того же мнения, поэтому не стал читать нотации и начал отдавать приказы. «Вы сейчас идете заниматься. Через полчаса проверю, и упаси Будда, наставник на вас пожалуется. Мигом отправитесь чистить рыбу и выносить мусор. Угу, у тебя одно наказание, сразу ковыряться в кишках всяких гадин», — сморщилась Ламе и вдруг заулыбалась, ткнув сестренку в бок. «А помнишь, как Лю в первый раз разделывал акулу?» Громкий смех подтвердил, что конфуз не забыт. Две юмористки аж засветились от радости, обсуждая мои мучения. В отличие от некоторых неумех, Люк прекрасно работает ножом. «Или мне напомнить, сколько рыбы вы испортили?» Раздался звонкий голос, и в хижине появилось новое действующее лицо. Майной, чье имя переводится «маленькая мама», подкралась незаметно. За словом в карман девушка не лезет, еще умудряется шутить над близняшками, не реагируя на ответные колкости и пакости, выводя тех из себя. Вот и сейчас две пары глаз переместились на гостью, пытаясь прожечь в ней дырку. А посмотреть было на что. Несмотря на имя, сиамка была высока, но изящна, будто танцовщица. А еще красивое овальное лицо, без выступающего подбородка, как у многих азиатов, еще и кари-зеленые глаза. Добавьте темные волосы с оттенками рыжего, особенно заметными при ярком свете, и получится просто невероятная картина. Не знаю, какие гены переплелись в госте, но результат получился отменным. Кстати, у многих чаунам волосы не черные, как смоль, а темно-каштановые или с рыжим отливом. При этом они немного смуглее тайцев, и сами достаточно симпатичные, в отличие от тех же малайцев, с чьих земель племя ушло пару столетий назад. Май гармоничнее смотрелась бы на сцене, телевидении или страницах глянцевых журналов. Но вдова воспитывала сынишку 5 лет и вела бухгалтерию поселка, чем вполне довольна. А еще у нас случился роман, что вызывало дополнительное неприятие акулок. Они считали меня личной собственностью, не собираясь делиться столь забавной игрушкой. Как оказалось, Самчий тоже не был в восторге от наших отношений со вдовой. Но не будем о покойниках. Чего эта старуха приперлась? Прошептала Хати сестре, но так, чтобы все услышали. На красивом лице Майи не дрогнул ни один мускул. А вот Рат отреагировал ожидаемо, начав возмущаться, и выгнал нахалок из хижины. После получения инструкции от начальства мы с подругой направились в сторону машины. Собрался покинуть поселок, девушка подняла бровь, выражая удивление и намекая на мою сумку. «Тебе у нас надоело? Еще один тролль на мою голову». Окидываю ладную фигурку в облегающем сарафане и прикидываю, что сейчас лучше уединиться с мадам в моем домике, чем ехать навстречу с бандитами. Правильно поняв мой взгляд, сиамка многообещающе улыбнулась, но сразу испортила очарование момента. «Бросай свои железки в салон и сам туда прыгай. Со мной едет помощница». Майя кивнула на притупившуюся в тенечке некрасивую девицу в очках, снова улыбнувшись. «Жалко, можно было облапить красивые коленки в дороге. Хотя, что я несу, какой-то у меня несерьезный настрой, а ведь дело предстоит серьезное. Лю, будто из ниоткуда появились близняшки, ты забыл повязать бандану, или тебе больше нечего скрывать?» Хулиганки задали вопрос в унисон, наблюдая, как я провел рукой по непокрытой голове и дотронулся до ушей. «Молодцы, ведь можно спалиться раньше времени, а лучше вообще оставаться инкогнито. Наклонись», чуть ли не пропела Хати, повязывая ткань. «Готово. Мне бы еще тогда насторожиться». Уж больно довольные были рожицы у девчонок, чтобы они, да ничего не отчебучили. Еще и Майя странно взглянула на меня, быстро скрывшись в кабине. «Чего это они?» Внимательно смотрю на хулиганок, но те снова включили режим «Паяник». «Может, задумали пакость к моему приезду?» «Ладно, буду думать об этом позже». Кладу сумку с запасными магазинами и патронами на сиденье тук-тука. Затем влезаю в небольшой салон. Хорошо, что дорога от поселка до города нормальная, а подвеска у электромобиля мягкая. Иначе мои ребра ждало бы нелегкое испытание. Хотя надо признать, что на мне все заживает, как на собаке. Это я ворчу по старинке, но резкая боль давно прошла, так, немного ломит. Пристегиваю ремень безопасности и киваю девушке, смотрящей на меня через небольшое окошко в переборке. И чего она улыбается? Мне точно сейчас не до смеха, уж больно серьезные дела намечаются. Поехали. Произношу сварливо и машу рукой. Машина беззвучно тронулась, постепенно набирая скорость. Чаунам не поскупились и проложили асфальт прямо до поселка. Поэтому особо не трясет, хотя сама дорога зигзагообразная и волнистая одновременно. Видать, выравнивание оказалось рыбакам не по карману. За окном замелькали огороды и посадки фруктовых деревьев, разбитые вокруг поселка. Далее дорога шла через джунгли, а через 7 километров начинались предместья города. Вернее, первыми идут несколько деревушек, чьи жители частично заняты рыболовством, но отдают предпочтение земледелию или работают в городе. Береговая линия здесь ванная, а море насыщено рифами и скалами. Удобных бухт почти нет, в отличие от участка, занятого чауном. Люди моря еще и прилегающие островки оккупировали, построив там причалы и дома. Именно из-за земли у них периодически возникают конфликты с властью или бандитами, но юридически рыбаки в своем праве. Они пришли сюда, когда Раджапур считался медвежьим углом даже по меркам Сиама, спокойно заняв пустующие земли. Это вакханалия, начавшаяся в Камбодже после изгнания галлов, сделала популярной дорогу, идущую вдоль побережья. Ведь в районе прежнего шоссе, проходящего севернее, стало неспокойно, а постоянная активность аномалии, опутавшей Ангкор, привела сюда иноземцев, в первую очередь поисковиков, скупщиков и контрабандистов. Но это уже другая история. Дорога пролегала вдоль моря, которое то скрывалось за густой растительностью, то появлялось метрах в 100, постепенно отдаляясь внутрь материка. Но деревья не защищают от духоты, спасает только ветерок, проникающий через открытые окна. А в городе сейчас натуральная парилка. Сезон дождей недавно закончился, но периодически моросило, что добавляло дополнительную влажность. Скоро наступит сухой прохладный сезон и станет легче. Самое забавное, что у меня нет физического отторжения местного климата. Жару я переношу нормально, даже в джунглях. Тело давно привыкло и адаптировалось, оно у меня готово и к большим испытаниям. Наверное, это психологическая реакция, связанная с недавней жизнью реципиента, в котором оказалось мое сознание. Но сейчас не до ностальгии. Машина начала пробираться по полупустым улицам, где в основном носились различные мопеды и велосипеды на электрической тяге. Серьезная публика, предпочитающая автомобили, сейчас трудится в центральном районе или южной части, где расположено большинство офисов, ресторанов и заведений сферы услуг. С учетом продолжающейся войны банд народ лишний раз не высовывается, да и количество туристов изрядно сократилось, поэтому улицы выглядят пустынно. Но Раджапур, как магнит, притягивает авантюристов, поисковиков, экстремалов и сумасшедших со всего мира. Поэтому скоро тротуары Централ Роуд и Сауф Авеню заполнит толпы народа. Пока же город зализывает раны и готовится к очередному туристическому сезону. Тут нас подрезал доставщик еды на мопеде. Тук-тук резко затормозил, а ремень безопасности больно впился мне в грудь, заставив выйти из размышлений. Рассерженная Майя решила показать наглому гонщику класс владения сиамским языком, и не только. Я аж заслушался, как и парочка зевак, бредущих по тротуару. Надо запомнить некоторые обороты. Курьер явно не ожидал от красивой девицы столь изощренных ругательств. Сделав попытку ответить, он быстро ретировался под гогот быстро собравшейся толпы. Я бы тоже сбежал, обзови меня прилюдно помесью крысы и таракана с членом муравья. Ну, насколько я смог перевести местное певучее наречие. Далее, мы двигались без ЧП, благо трафик не увеличивался. Я продолжал разглядывать дома, становившиеся выше и чище, чем ближе мы приближались к центру. Публика тоже выглядела цивильнее, замелькали европейские лица с нелюдями, хотя с нога шныряли и в районе пригородов. Постепенно стали появляться дорогие машины, а небольшие лавки с уличными торговцами сменили сетевые магазины и чуть ли не бутики. Вообще, Раджапур мало отличается от обычного азиатского города, не путать с мегаполисом. Примерно одинаковая застройка с увеличивающейся этажностью ближе к центру. А еще тут четкое деление на бедные и богатые кварталы. Здешняя Рублевка расположена в предгорьях севернее шоссе, рассекающие город на две неравные части. Там целые районы роскошных вилл, а буржуи могут наслаждаться сумасшедшими видами моря и закатов с рассветами. Я побывал на одной из просмотровых площадок и был впечатлен. Средний класс живет на востоке, отделенным от бедняцких кварталов центральной частью. Западная сторона и вообще большая часть Раджапура, где проживает публика попроще, называется Кампонг, основанный кхмерскими беженцами. По идее это отдельный населенный пункт, вернее, целая группа поселков, постепенно слившихся в один район. Трущоб в городе нет, что выгодно отличает его от многих азиатских мегаполисов. Бедняки живут вполне нормально, а нищих на улицах я ни разу не встречал. Работы хватает, даже с учетом кхмерских беженцев и гастарбайтеров. Думаю, уровень жизни здесь самый высокий не только в Сиаме, но и во всем регионе. Но есть одна специфика, здесь стреляют и правят банды. Центр города строго деловой, где расположены все представительства, банки и прочие конторы. Конечно, здесь хватает апартаментов с отелями, но для состоятельной публики. Поэтому таких зданий здесь немного. А побережье, расположенное на юге, естественно, отдано под пляжи, отели и сферу обслуживания с развлечениями. И, конечно, здесь хватает закрытых зон, где находятся яхт-клубы и частные причалы. Не забывайте, что город просто кишит контрабандистами, а большая часть ценных вещей завозится и вывозится именно через залив, окруженный скалами. Поэтому акватория просто пестрит различными судами, создающими непередаваемый колорит. Для более габаритных грузов есть порт, расположенный в бухте Трата, напротив столицы провинции. Там тоже хозяйничают синдикаты, ведь именно они и создали всю инфраструктуру. Более того, местный аэропорт тоже построен силами чужаков, когда потребовалась быстрая доставка грузов и людей. Отсутствие крупнотоннажных судов и весьма щепетильное отношение местных к чистоте – тоже огромный плюс. Здешние пляжи радуют глаз идеальным белым песочком, а вода такая прозрачная, что можно разглядеть всякую мелочь на весьма солидной глубине. А еще приход иностранцев положительно сказался на гигиене и отношении к животным. Синдикаты первым делом проложили нормальную канализацию и установили очистные сооружения, куда стекает все непотребство. При этом, в море различная дрянь не попадает. Иностранцы также построили в горах несколько водохранилищ и небольшой каскад ГЭС, да и коммунальные службы здесь работают как часы. По крайней мере, Пляжи очищают от мусора после каждого волнения на море. И сами тайцы с Лао, это вам не неряшливые китайцы. То же самое касается животных. Кошки и различные птицы спокойно расхаживают по улицам, где их подкармливает народ. Что сильно отличает город от ситуации в остальной Азии? Надо учитывать, что здешнее общество по ментальности ближе к моей земле образца 60-х. А если брать некоторые моменты, то кое-где царит махровое средневековье. Поэтому местный народ не знаком с такими заболеваниями, как толерантность, инфлюенция и прочим дерьмом. И даже городские китайцы жрут все, что бегает, плавает, ползает или давно сдохло. Это я про любовь к животным, которая в моем мире приняла совершенно нездоровые формы. Сиамцы выгодно отличаются в этом плане от китайцев, но соседскую собаку могут сожрать. Тем временем тук-тук свернул в сторону набережной, остановившись на улице, параллельной Централ Роуд. Со стороны моря потянуло ветерком и сразу стало легче дышать. А то, выпрыгнув из остановившейся машины, ты оказываешься, будто в предбаннике. Все-таки при движении нормально так обдувает, и не обращаешь внимания на жару. Нужный бар располагался в переулке, и только небольшая табличка подтверждала, что мы прибыли по адресу. Наверное, культовым местам не нужна лишняя реклама и вездесущие зеваки. Зато рядом располагалось немало заведений с огромными табло, горящими ночью, высокими витринами, а зазывалы уже начали свою работу. Война войной, но надо делать бизнес. Плюс в центре и около набережной разборок особо не было. Хотя, вначале пару боссов с охраной замочили прямо перед входом в их штаб-квартиры. Далее, работали уже снайперы и маги-убийцы, поэтому простой народ замесы особо не касались. Ну а всякую мелочь валили на окраинах или на их базах. «Мне заехать на обратном пути?» – спросила Майя, явно волнуясь, но вдруг хихикнула, глянув поверх моей головы. Оборачиваюсь, не заметив ничего смешного, чем вызываю новую порцию веселья, к которому присоединилась помощница подруги. А вот ей лучше не улыбаться. Куда там акулы, которых якобы боятся близняшки? Тут и чужой позавидовал бы жуткому оскалу. У многих азиатов вообще проблемы с зубами и зрением. В Сиаме с этим получше, но есть интересные экземпляры, по которым кунсткамера плачет. Нет, вернусь на такси, разворачиваюсь в сторону бара. А ничего здесь, прилично. Приятная прохлада окутала меня еще в небольшом тамбуре, где за столиком сидел хмурый азиат в брюках пола и надетой наплечной кобурой. Судя по мониторам, он прекрасно видит, кто заходит в переулок. Я тоже заметил парочку камер при входе. Бар еще не работает. «Вы, наверное, ошиблись», — произнес он на плохом аваланском и осуждающе посмотрел на меня. Оглядываю свой прикид, не понимая странного взгляда. Я надел черную майку и штаны цвета хаки, на ногах темно-зеленые кроссовки. Пистолеты в застегнутых кобурах на поясе, прикрытые расстегнутой гавайкой с рисунками в виде пальм. Образ этакого крутого парня дополняла небольшая спортивная сумка через плечо. Рад объяснил, что это за заведение, поэтому за левого туриста меня принять не должны. Ладно, пофиг до всяких неадекватов. Мне нужны каракатицы, отвечаю спокойным тоном. Как зайдешь, столик слева в углу. Народу в баре нет, поэтому не ошибешься. Охранник махнул рукой и перевел взгляд на монитор. Зал заведения особо ничем не выделялся. У противоположной от входа стены располагалась длинная барная стойка с пустующими стульями, а остальная часть помещения занята столами разных размеров. В помещении было тихо и уютно. Играла какая-то ненапряжная азиатская мелодия. Свет шел от нескольких абажуров в виде китайских фонариков, вывески с надписью «Туалет и окон», частично прикрытых шторами. Скучающий бармен, похожий на вьетнамца, бросил на меня равнодушный взгляд, продолжив протирать пивной бокал. Нужная мне компания расположилась в углу и внимательно следила, как я приближался к их столику. Здесь достаточно светло, чтобы рассмотреть троицу, сидящую за овальным столиком. Хотя я, нынешний, прекрасно вижу и в темноте. В центре устроилась симпатичная блондинка лет 30 в синем сарафане. По левую руку от нее сидел крепкий рыжий мужик с простоватым лицом, обильно приправленным конопушками, похожей на работягу. А вот справа от явного лидера группы расположилась весьма интересная особа. Представьте себе шатенку с густыми волосами до середины спины, глазами цвета янтаря, идеальными чертами лица и загадочной улыбкой. На ней белая майка с лямками и две наплечные кобуры, контрастирующие с образом няши. Девица в шортах и обута в крепкие ботинки, добавляющие общему виду воинственности. Насколько удалось рассмотреть, ее ножки явно в порядке. Но мой взгляд задержался на просто изумительных полушариях, норовящих вывалиться из обтягивающего топика. Чего слова блудить. Сиськи просто огонь. С трудом прихожу в себя и перевожу взгляд на блондинку. Я отрата, мой голос прозвучал неожиданно хрипло. Вы должны быть в курсе. Лидер кивнула, указав на стул. Сажусь напротив и с трудом отвожу взгляд от роскошного бюста девицы. И тут присутствующие начали смеяться, и явно над моим видом. Вернее, шатенка улыбается, сдерживая смех, рыжий скалится, прикрыв рот грубоватой ладонью. Только блондинка сохраняет спокойствие, но в ее глазах скачут бесенята. Что-то не так, интересуюсь, оглядывая троицу. Может, они психи или наркоманы, надо приготовиться к любому развитию ситуации. Я ведь не только пялился на сиськи шатенки, но и сразу оценил две рукоятки пистолетов, торчащих из наплечных кобур, а в них находились вендетты 92 болотного цвета. Хорошие стволы, не хуже моих глюков 17. Видать, я красотка стреляет с двух рук, как и я. Оружие остальных членов группы рассмотреть не удалось, но не удивлюсь наличию у них целого арсенала. Все в порядке. Нет, гы-гы-гы. Вдруг бессовестно заржала шатенка, которую поддержал рыжий. Бетти, Джонни, успокойтесь, одернула друзей блондинка, хотя сама улыбалась, показывая идеальные зубы. Спустя минуту клоуны успокоились и изобразили серьезный вид, хотя глаза Бетти продолжали подозрительно блестеть. Мы разговаривали с Ратом вчера, и он сказал, что рыбак сам решит проблемы общины. И вдруг сегодня звонок, и просьба встретиться с его другом, с лидером мигом слетела веселость, и передо мной предстала деловая женщина. Будь здесь моя земля, то я бы отнесся к даме скептически. Уж больно она красивая и хрупкая для контрабандистки. Только в этом мире есть такая штука, как магия, и она заставляет рассматривать любого человека сквозь призму необычных талантов. Мне в принципе до волшебников по барабану, но нельзя их недооценивать, особенно если они умеют обращаться с оружием. А Раджапур такой город, где подобные персонажи способны на многое, а стволы могут таскать даже дети. Что-то изменилось, раз таинственный гость пожаловал на нашу территорию, продолжила дамочка. У нас с вами одни враги. Сегодня мне пришлось пересечься с орхидеями. Думаю, стоит объединить усилия. Упоминание врагов быстро смело улыбки с лиц присутствующих. Шатенка аж поддалась вперед, заставив меня скосить глаза на роскошный пейзаж. Но пришлось отвернуться, дабы не влезать в конфликт. Уж больно нехорошо посмотрели на меня в ответ. Смысла скрытничать нет, поэтому рассказываю каракатицам о стычке с китайцами. Хочешь сказать, что недавно замочил восьмерку орхидей во главе с Лимом? Судя по описанию, речь об этом подонке. Мальчик, ты не ошибся адресом. Понятно, что кому-то нравится таскать с собой пушки, изображая крутого парня. Только мы серьезные люди, не верящие в сказки, и не любим обманщиков. Слышу в ответ обидные слова блондинки. Мне нет смысла врать. Скатайтесь до поселка и посмотрите на трупы. Если боитесь ехать, то могу сопроводить вашего человека, отвечаю, решая подразнить трех юмористов. Ты обвиняешь нас в трусости, а красивый голос у шатенки, несмотря на прозвучавшие угрожающие нотки. Еще девица потянулась к рукояткам пистолетов. Берта, уймись, он не хотел никого обидеть, тихо произнесла лидер и повернулась ко мне. Мы свяжемся с Ратом, не переживай. Предположим, мы поверили. Что дальше? Я в городе человек новый и не знаю местных раскладов, но лучше добить орхидеи сегодня или завтра. Если вы мимо, то дайте наводку и поделитесь информацией, а то мне неизвестен даже адрес их базы. Некоторое время присутствующие молчали. Лидер обдумывала варианты, рыжий переключился на бокал с пивом, который пил до моего прихода, а шатенка подозрительно сверлила меня взглядом, не давая хорошенько рассмотреть свои прелести. Один ты не справишься, придется захватывать здание. Предположим, мы в деле, добавила блондинка. Адрес нового штаба орхидеи не секрет, хоть они захватили базу недавно. Джонни, ты сможешь достать план притона старого Кима? Рыжий поставил бокал и быстро кивнул, ожидая дальнейших слов лидера. Орхидеи пару недель назад урвали хороший кусок, принадлежавший группировке корейцев из формации. Потом цветочки сами попали в засаду главной сунской группировки города. Мочилово вышло знатное, и фиолетовые черепахи спокойно проредили своих собратьев, будь они неладны. Но орхидеи отжали бар с гостиницей у сумасшедших киборгов, отправив бывших хозяев в ад, где и засели. Сейчас они не интересуют крупных игроков, но в ближайшее время лягут под тех же черепах или зеленых обезьян, а, скорее всего, сбегут. Я склоняюсь к третьему варианту. Суньцы разные, и некоторые предпочтут союз с хауханями, чем делить поляну с родней. Но если мелочевка, оставшаяся в живых, взяла хорошую добычу, то она не пойдет обратно в шестерки. А с хорошим капиталом можно начать и в другом месте. Мне приятно слушать такие новости. Ведь китаёсы покрошили друг друга. Хотя знатный у них здесь зоопарк. Я особо в местные расклады не вникал, так как собирался свалить после розыска яхты, к которой меня прибило во время случайного путешествия. Но в затонувшей посудине обнаружились интересные вещички, вынудившие меня пересмотреть планы. Теперь вот жалею, что больше изучал ведущие страны и тамошние расклады, вместо Бантраджапура с окрестностями. Какие наши дальнейшие действия? Решаю приступить ближе к делу. Уже наши, ушлый мальчик, усмехнулась блондинка, но тут же стала серьезной. Сначала мы уточним, что произошло с орхидеями, и затем начнем думать. Джим как раз привезет план здания. Ты же можешь пока погулять по пляжу, покушать мороженого, посмотреть на девочек или присядь вон в уголке. Здесь неплохие фруктовые коктейли, а за углом есть отличная забегаловка с разнообразной кухней. Угу, буду я просто так терять время. Можно съездить в притон и изучить местность. Лидер вопросительно посмотрела на Рыжего, тот быстро кивнул в ответ. Джим объяснит, куда ехать. Только постарайся особо не светиться и вернуться через 3 часа. Если мы решим атаковать цветочков, то надо сделать это сегодня. Потеря 8 людей всполошит Вонга, он может начать дергаться. Но до вечера будет ждать. Перед выходом из бара я сразу надел солнечные очки, дабы не палиться перед местными. Хотя, кому надо, меня давно срисовали, уж больно заметная внешность для посетителя бедных районов. Да и бар здесь со своеобразной репутацией, что гарантирует наличие наблюдателей. Поворачиваешь налево, проходишь 2 проулка и увидишь там стоянку тук-туков, произнес Рыжий, показывая направление рукой. До отеля Кима ехать 20 минут, но лучше выйти немного позже, где начинается шоссе на Трат, а затем вернуться. Там несколько баров, заправок, магазинов и рынок, поэтому на тебя не обратят внимания. База орхидеи стоит немного особняком и вглубь от дороги. Обратно тачку поймаешь без проблем. Оттуда постоянно кто-то едет в центр или на пляж. Я знаю карту города, поэтому ненадолго задумавшись, прикидываю маршрут. Думаю, за 3 часа можно обернуться. Джим, обращаюсь к уходящему Рыжему, а чего вы так развеселились при моем появлении? Вроде все трезвые и ничем не закинулись. Мужик повернулся в мою сторону, сделав удивленное лицо. Затем заржал, как лошадь, и ответил. Ты серьезно? Посмотри на себя в зеркало, юморист. Один народ чаули или чаунам можно перевести как люди моря или водный народ. Часто их называют морскими цыганами, потому что их жизнь была кочевой и связана с морем. Некоторые из них и сейчас ведут кочевой образ жизни и живут в плавучих домах, которые называются кабанг. Но у многих чаули теперь есть и постоянные дома в поселениях Андаманского побережья в Таиланде и Малайзии. По внешнему виду они отличаются от тайцев своим темным цветом кожи, а цвет волос иногда бывает темно-рыжего оттенка. Два Сун, империя, расположенная в Южном Китае. Глава 2. Вот же мелкие заразы. И я расслабился, позабыв про вечные подколки близняшек. А они воспользовались ситуацией, повязав мне бандану, ну с очень оригинальным принтом. Майя с помощницей все видели, потому и хихикали полдороги. Никому нельзя верить в этом мире, особенно бабам. Черт, а ведь мне нельзя светить уши, и надо найти новую повязку. С другой стороны, отличная маскировка. Народ будет больше смотреть на тряпку, да и очки не позволят толком запомнить мое лицо. Застегиваю рубаху на 3 пуговицы, чтобы скрыть стволы, и направляюсь в сторону тук-туков. Кстати, все пассажирские и грузовые перевозки в провинции принадлежат тайцам и лаа, я их особо не различаю. Смысл в том, что государство гарантирует коренным жителям заработок и неприкосновенность многих сфер бизнеса от проникновения иностранцев. Очень правильный закон, особенно вспоминая Россию моей реальности, переполненную мигрантским мусором. Поэтому подданные короля зарабатывают извозом, торговлей, держат большую часть общепита и вообще почти всю сферу услуг. Пришельцы же занимают остальные ниши, более технологичные и связанные с оборотом магических артефактов. Синдикаты с корпорациями имеют свой транспорт, рестораны и клубы, но компании, обслуживающие массового потребителя, принадлежат подданным короля. Поэтому до пятака, расположенного на оживленном перекрестке, меня вез пожилой сиамец. Водила постоянно улыбался, посматривая на бандану. Нет, надо ее сменить, чем я сразу занялся, купив обычную белую повязку, скинув свою в закутке продавца. Все рынки Юго-Восточной Азии чем-то похожи. Вот и здесь соседствовали лавки с одеждой, техникой, посудой и разной бытовой мелочевкой. Отдельно располагался угол с фруктами, а за ними кафешки, откуда несло запахами готовящейся пищи. Вокруг стоял привычный гвалт, и на меня вроде не обращали внимания, кроме излишне прилипчивых зазывал. Понятно, что мои 1,85 м возвышались над более низкими азиатами, но в Раджапуре хватает европейцев, которые бродили и по здешним рядам. Базой орхидеи оказалось несколько приличных строений, которые правильнее назвать караван-сараем. На участке за проволочной, но высокой оградой, располагался бар солидных размеров. Рядом с ним находилось здание гостиницы и несколько боксов, куда можно загнать грузовики. Чуть дальше виднелись какие-то мелкие сараи, а огромная площадка под парковку. Насколько мне удалось разглядеть, позади строений расположен обрыв, не позволяющий проникнуть на территорию с тыла. Спереди все на виду, что тоже мешает внезапной атаке. Как я понял, ранее здесь располагалась стоянка для дальнобойщиков. Ведь рядом с городом проходит трасса, ведущая из Кхмерского Кампангсаома в Бангкок. Расстояние между городами 700 километров, но половина пути проходит по узкой двухполосной трассе, петляющей вдоль гор, заросших джунглями. Периодически ее надо очищать от упавших деревьев, скатившихся камней и осторожно разъезжаться со встречным транспортом. Поэтому скорость движения вплоть до трапа не более 40-50 км в час, и водители предпочитают отдохнуть здесь после тяжелого пути. А большая часть вообще курсирует между Раджапуром и Кампангсаомом, ведь западные кхмерские земли больше завязаны на Сиам. Тут дорога относительно приличная, изобилие дешевых товаров и есть работа. Предприимчивый народ неплохо зарабатывает на трафике, причем вполне легально, а еще здесь безопаснее, чем на северо-востоке. Только мне сейчас не до экономики контрабандной столицы региона. Диспозиция примерно ясна, плохо, что нельзя подойти к периметру поближе. Однако есть варианты для получения информации. Наблюдателя я заметил сразу, но тот не проявлял агрессии, а только осторожно фиксировал мои перемещения. Наконец, мне надоели шпионские игры. Машу рукой и показываю излишне любопытному созданию на киоск, где продают напитки. Покупаю себе и потенциальному информатору сок в бумажном стакане с трубочкой. Местные вообще все пьют через соломку. Дай волю, они ссать и срать через нее будут. Че надо, ёпта, интеллигентно произнесло недоразумение, схватившее стакан. Снага оказался понятливым и встал так, чтобы его было не видно из-за киоска. Зачем лишний раз светиться, ведь обычно народ не особо пересекается с представителями этой расы. Кстати, зеленые орки – единственные пришельцы, умудрившиеся плотно влезть на Сиамскую поляну. Они изначально нанимались на стройки, плантации и креветочные фермы, очищали участки от джунглей и вывозили мусор. То есть нелюдям перепала самая тяжелая, грязная и низкооплачиваемая работа. По мере развития города и появления более выгодных вакансий, местные меняли профессии. Вот их места и занимали орки с гастарбайтерами из Камбоджи. Но постепенно с нога залезли в мелкую торговлю, ремонт бытовой техники и вклинились в местные доки, где составляли около половины разнорабочих. Даже чаунам пользовались услугами зеленых, которые забирали рыбьи потроха и по дешевке скупали непроданный улов. Да и вывоз мусора, включая ассенизацию, всегда приносил неплохой доход. В общем, ребята неплохо закрепились, продолжая жить своей общиной. Еще с нога видели и замечали многое происходящее в городе, а на них мало кто обращал внимание. 200, произношу, глядя в сторону бара. 300, в рот, тут же отозвался зеленый, и, подумав, добавил, если будет много вопросов, то 500, нах, за хорошую информацию денег не жалко. Молодой орк шумно глотнул сок через трубочку и блаженно улыбнулся, показав острые зубы. У этого типа они выпирали, делая похожим его на мышонка из кота Леопольда. Но глупо считать орков смешными и нельзя их недооценивать. Понятно, что среди снага хватает маргиналов, и они составляют большую часть гопоты в любой стране. Только им удалось вполне естественно вписаться в людское общество, что заслуживает уважения. С теми же кхмерами или другими беженцами, живущими в Раджапуре, они вообще вась-вась. А вот речь снага, Это отдельная тема. Зеленые скабрезники принципиально разговаривают на малайском, местном лингва франка, добавляя в речь словечки из других языков с массой ругательств. Молодежь больше использует валонский, то есть здешний английский, но с жутким акцентом. Получается полный бред, особенно когда слышишь впервые. Я сначала вообще не понимал, о чем верещат эти утырки. Но если приспичит, то можно разобрать. Сиамцы и китайцы просто бесятся от необходимости общаться с орками на чужом языке, зная, что их прекрасно понимают. Потому еще смешнее наблюдать, когда местные о чем-то договариваются со снага. Тут вам шум, жестикуляция, как у итальянцев, еще издобренная азиатским колоритом. Что скажешь о забегаловке корейцев? Передаю парню аванс в 100 бат. Киборги, в рот, жадные, ска, но бабло гребли лопатой. Они ремонтом тачек занимались, цены не ломили, потому и народ к ним шел. Ёпта, оттарабанил мелкий, забавно сморщив морду, один их перебили. Нах, нет больше железяк. Орк, расист, это что-то новое. Ладно, у меня свои счеты с китайцами, что не оправдывает пренебрежительного отношения к азиатам. Просто не могу ничего поделать, и из меня периодически лезут подобные вещи. Но зеленые сами находятся на уровне низшей касты. Видать, я слишком мало знаю о местных терках. Судя по честному взгляду замолчавшего прохиндея, пора добавить деньжат. Сую еще 100 и жду. Слышь, ёпта, лучше не крутись возле конторы Кима. Старого жердяя и его ребят мочканули, гореть им в аду, в рот. И новые хозяева совсем поехавшие, нах, еще и вечно под дурью. Могут пальнуть, если чего привидится. Задолбали уже всех в рот, ска. Мне тоже показалось, что утилизированные орхидеи вели себя странно. Наверное, поэтому я смог положить целую бригаду. Покажешь, как зайти на территорию и не попасть под камеры. 2, нет, 3 штуки, нах. Про камеры подскажу. Эти торчки часть сами посшибали, когда железяк валили, ска. Только сейчас в доме 2 или 3 чинка. Остальные после обеда появляются. Тебе они все нужны, и еще бабло гони, ёпта. Договорились. Давай свой номер, наберу, как появлюсь. 3 часа будь здесь. Отдаю парню деньги и записываю его телефон. Как тебя зовут? Не опрометчиво ли довериться орочьей шпане? Насколько я знаю, у них старые контры с азиатскими группировками. Вьетнамцы, китайцы, корейцы и японцы не очень любят нелюдей. Снага и гоблинов уж точно, считая их чем-то вроде грязи из-под ногтей. При этом кхазадов, уруков и тем более эльфов, лицемерные людишки уважают. Перед последними даже откровенно лебезят. Ведь гномы богатые, черные орки сильные, а эльдары самые влиятельные. А вот остальные нелюди, типа второй сорт. Поэтому зеленый не предаст, в крайнем случае, попросит больше денег. Имечко у моего случайного агента оказалось, зуб. Дети природы, что видят, то поют. Ты видела, нет, трахающиеся поросята. Я сначала не поняла, а потом всю беседу давила смех. И завизжала обычно спокойная Дора, издавая звуки, свойственные обсуждаемым животным. Берта поддержала подругу, начав хохотать, став похожей на обычную и весьма красивую девушку. Если бы не пистолеты, то даже милую. Она сама не могла поверить, что человек придет на серьезные переговоры в бандане с таким смешным рисунком. Наконец, подружки отсмеялись, посмотрели друг на друга и снова забились в истерике. «Так хватит, а то у меня бок разболелся», — блондинка ударила по столу красивой ладошкой с ярким маникюром. «Что думаешь о госте?» Клоун, нацепивший на пояс пистолеты, будто ковбой из наших прерий, еще и на грудь мою пялился, чуть слюной не подавился. «Бррррр», — тряхнула головой шатенка, показывая свою неприязнь. «Предположим, все мужики не могут оторвать взгляд от твоих сисек», в голосе Доры послышалась толика ревности, «ты сама их провоцируешь, не спорь, но я сейчас о другом». Высокомерный тип, проскальзывает у него что-то снисходительное по отношению к окружающим, только в своей бандане он похож на придурка, прыснула Берта, но тут же осеклась под строгим взглядом лидера, ну не заметила я ничего особого, если не обманул насчет орхидей, то он не клоун, а хороший стрелок, только такого добра в городе хватает, он сказал правду. Понятно, что старый рыбак мог обмануть, но мы можем легко проверить и взглянуть на трупы. Рад звала смотреть их быстрее, ведь чауном собрались их сбросить в море. Только ты не заметила самой простой вещи. Не считая того, что стрелок спокойно замочил банду из 8 человек, Бетти недоуменно повела плечами, после чего блондинка пояснила, что можно скрывать под банданой. Ее явно одели в шутку, и парниша не обратил внимания на рисунок. Но это мелочи. В городе тряпки на голове носят только сумасшедшие фарги и прочие индийцы. Все остальные предпочитают шляпы и панамы, а молодежь – бейсболки.